Герой-любовник. В тот вечер родители 17-летней Насти Осинской не спеша возвращались из театра. Пьеса, которую они посмотрели, была о любви, и они невольно обратились мыслями к своей юной дочери. Отец Насти был очень обеспеченным человеком. Дочери они ни в чем не отказывали, и красивая длинноногая Настя, и без того не обиженная внешностью, выделялась среди своих подруг невероятными туалетами и дорогими украшениями. Родителей, души в ней не чаявших, беспокоило легкомыслие дочери. Настя легко знакомилась с молодыми людьми, и папа с мамой уже не удивлялись, когда кто-то из бесчисленных поклонников оставался ночевать в их огромной квартире. Возражать дочке родители даже не пытались. Свет в Настиных окнах горел, значит, Настя дома. Отец ставил ключ в замок и удивился тому, как легко открылась дверь. Она оказалась не запертой. Квартира была освещена, но безмолвно. Отец позвал Настю, она не ответила. Не слышно было музыки, которая обычно сопровождала пребывание в доме Настиных гостей. Встревоженные родители прошли прямиком в комнату дочери, на ходу подбирая с полу валявшиеся вещи. Предметы одежды дочери, разбившийся хрустальный бокал, почему-то паспорт на видеомагнитофон. Дверь в комнату дочери была открыта, и отец с матерью застыли на пороге, не в силах даже крикнуть. Труп Насти в прозрачном пеньюаре с раскинутыми руками лежал поперек огромной кровати. Приехавшая следственная группа зафиксировала смерть Насти Осинской от удушения. Скорее всего, руками. На шее виднелись ссадины в форме полумесяца от ногтей убийцы. Убитые горем родители с трудом перечислили следователю перечень похищенных из дома вещей. Видеомагнитофон, музыкальный центр, крупная сумма денег. На кухне нашлись пустая бутылка из-под шампанского, бокал, из которого явно пила Настя. На краях бокала были следы помады, по цвету совпадающие с помадой на губах трупа. Второй бокал разбитый валялся в коридоре. Криминалист приступил к обработке поверхности порошком для выявления следов рук. Медик начал наружный осмотр еще не остывшего трупа. А следователь занялся изучением личных вещей потерпевшей. Вся обстановка указывала на то, что убийцей был близкий Насте человек, и на то, что убийство совершено после акта любви. В сумочке у Насти следователь нашел небольшую тетрадку и зачитался. Это был дневник Насти, в котором она описывала свои победы на любовных фронтах. Каждый из ее бесчисленных ухажеров получил в дневнике прозвище и характеристику, но надо отметить, что лестных характеристик там было очень мало. Настя, судя по всему, была очень требовательной девушкой и весьма искушенной в науке страсти нежной. Поэтому кавалеры, не выдержавшие экзамена, описывались в таких выражениях, что, прочитав это, вполне могли убить автора. Следователь понял, что он практически держит в руках список подозреваемых. Из разговора с родителями и подругой Насти он выяснил, что жестокая кокетка имела обыкновение возвращаться к брошенным любовникам, приближать их на несколько дней, а потом отвергать их еще более изощренно. Поэтому проверять пришлось всех перечисленных в дневнике, а не только тех, кто занимал в списке последние строчки. Работа осложнялась тем, что в дневнике не назывались подлинные имена мужчин, только прозвища. Часть подозреваемых установили благодаря подруге Насти, которая сопоставляла известные ей от Насти сведения о кавалерах с хлесткими характеристиками, данными им в дневнике. К концу второй недели расследования неустановленным оставался только один мистер Икс, проходивший в дневнике под кличкой «Поручик Ржевский». Все, чем располагалось следствие, содержалось в нескольких скупых строчках. Было понятно, что Настя познакомилась с ним на дискотеке, была пленена его мужественной внешностью и выражала надежду, что его экстерьер, как она выражалась, не уступит его способностям в постели. Следователь задумался, почему поручик Ржевский, военный, обладатель роскошных усов, просто дамский угодник? В дневнике имелось вскользь брошенное упоминание о том, что в гусарской форме, в отличие от современной, он был бы просто неотразим. Как следовало понимать это замечание? Как сожаление о том, что теперь нет гусар, или как указание на то, что форма у мистера Икс есть. Работники уголовного розыска прошерстили дискотеку и установили всех, с кем Настя танцевала в тот раз. Но никто из выявленных молодых людей не подходил на роль поручика Ржевского. В который раз следователь перебирал список подозреваемых, пытаясь понять, кто мог совершить преступление. И ноги сами понесли его в клуб, где проходила дискотека. Следователь пришел туда днем, танцев еще не было, но работало кафе, а за стойкой сидели только два работника милиции, охранявшие клуб. У одного из парней в милицейской форме была весьма мужественная внешность. А описание его могло уложиться в бессмертную фразу Шарапова. «Рожа у него такая, но, в общем, бабам нравится». Исследователь подумал, а почему, собственно, контактная и заводная Настя не могла познакомиться на дискотеке с милиционером? Установив, что красавец-милиционер Хабаров дежурил в день, а вернее в ночь той пресловутой дискотеки, следователи и оперативники начали тихо проверять его. Выяснилось, что указанные в дневнике даты свиданий Насти и поручика Ржевского совпадали с выходными днями Хабаров. Оперативным путем получили его отпечатки пальцев, и вот тут не осталось сомнений, Хабаров был в квартире Насти. При обыске в его квартире обнаружили не только похищенный из дома Осинских видеомагнитофон. К большому удивлению следователя, в тайнике нашелся пистолет Макарова, но вовсе не табельное оружие Хабарова. Этот пистолет, как оказалось после проверки, был украден у участкового инспектора, на которого напали неизвестные несколько месяцев назад в дальнем районе города. Еще в тайнике лежала боевая граната. Оснований для ареста Хабарова было больше, чем достаточно, и в суд дело можно было направить даже без его признания. Эксперты установили, что перед смертью Настя вступала в близкие отношения с Хабаровым, на бутылке были отпечатки его пальцев. Оснований для ареста Хабарова было больше, чем достаточно, и в суд дело можно было направить даже без его признания. Эксперты установили, что перед смертью Настя вступала в близкие отношения с Хабаровым, на бутылке были отпечатки его пальцев. Но следователя сбивало с толку поведение Хабарова. Было похоже, что он гордится содеянным. Во всяком случае, на угрызение совести это не тянуло. Хабаров с некоторым даже удовольствием рассказывал о том, как познакомился с Настей, как она пригласила его в гости, упомянув, что родителей дома не будет. Как он пришел с шампанским, и как в постели она объявила ему, что он оказался не на высоте. А потом стала над ним издеваться в таких выражениях, что он не сумел сдержаться. Набросившись на девушку, которую только что сжимал в объятиях, Хабаров задушил ее. «Она меня оскорбила и должна была быть наказана», как само собой разумеющееся объяснил он на допросе. У следователя складывалось впечатление, что это Хабаров чувствует себя потерпевшим. У него даже голос дрожал, когда он описывал, каким подвергся оскорблениям. А вот про сцену убийства Хабаров рассказывал с ледяным спокойствием и упомянул, что, задушив Настю, он осмотрел богатую квартиру и решил, что должен еще и имущественным способом компенсировать себе причиненный Настей моральный ущерб. Поэтому вынес из квартиры аппаратуру и прихватил деньги. Еще Хабаров поведал, что пистолет у участкового он похитил вместе со своим знакомым для того, чтобы впоследствии ограбить банк. «Вы же знаете, как мало платят в милиции», — доверительно говорил он следователю, как бы призывая посочувствовать небогатым милиционерам и заодно порадоваться за предприимчивых служителей порядка, которые, не обременяя государство, сами пытаются решить проблему материального обеспечения. «Вообще, — сказал он, — я собирался стать гангстером. А банк мы не успели ограбить, потому что мой товарищ сел». Товарища установили. Он действительно был арестован за разбой вскоре после нападения на участкового. Бесхитростные признания поручика Ржевского, от которых шел мороз по коже, заставили следователя назначить ему психиатрическую экспертизу. Вообще случай беспрецедентный, поскольку при поступлении на службу в милицию выясняется не только состояние психического здоровья, но и проверяются психологические особенности претендента, чтобы выявить черты характера, препятствующие работе в милиции. И было очень странно, как такой изощренный циник, как Хабаров, прошел эту психофизиологическую проверку. Но эксперты признали его вменяемым. А цинизм – это не болезнь. За свои деяния Хабаров получил максимальное по тем временам наказание – 15 лет лишения свободы. Скоро, наверное, освободится. Слава богу, в милицию его уже не возьмут по причине судимости.